музыки, узники. Кто я такой без этих танцев? Мы с тобой синие смурфики. А ты просила же не напиваться. Я уже пьяный, я уже валю с ног. Упал на пол, но не мани меня танцпол. Я уже пьяный, я уже валю с ног. Упал на пол, но не мани, но не мани меня танцпол. Я уже пьяный, я уже валю с ног. Упал на пол, но не мани меня танцпол. Я уже пьяный, я уже валю с ног. Упал на пол, но не мани меня танцпол. Мне на раны сыпят соль, и в такие усыпят соль. Оставаться не резон, уже пьяный, уже в ноль. Но манит меня она, расплетая свои.